Super Dance, Dance, Dance, Super Dance. Пляшем мы, Super Dance, пляшем мы, Super Dance, на дискотеке. Дискотека, дискотека, дискотека. Dance, dance, super dance. Dance, dance, super dance. Лечит поносы детей. Dance, dance, super dance. Средство для увеличения роста детей. Dance, dance, super dance. Средство от бессонницы. Dance, dance, super dance. Средство.